Я песню эту спою от того, что, ну, потому что часто мы хотим с Богом иметь отношения близкие и добрые, и родственные только из-за того, ну, вернее, хочется нам всем. И достигаем этого только тем, что мы, ну, что-то делаем в церкви. Ну, поем песни, что-то еще, ну, какие-то дела делаем из-за этого. Как бы к Богу угождаем, и как будто мы что-то сделали для неба. Но мы никогда не сможем рассчитаться с Христом за Его жертву. Поэтому наши дела, конечно, и надо хорошие дела делать, но больше всего быть послушными и ценить жертву Христа, просто от сердца ценить и благоговеть перед Богом.